Глава 15. «Я пришла, чтобы...» — начала Марсия, но, увидев Гэма, осеклась. За ее спиной в дверном проеме маячила фигура Денниса Блайстона, дергаясь, как марионетка на ниточках. Вновь обратив взгляд к Сандерсу, Марсия собралась было спросить о его здоровье, но инициативу перехватил ее отец. Откашлявшись, он сделал шаг вперед. Сандерс снова отметил про себя его честные глаза под густыми бровями, аккуратные манжеты и безупречно сшитый костюм. «Мэривейл!» — воскликнул сэр Блайстон, пружинисто шагнув вперед и протягивая руку для приветствия. На его красивом лице отразилась неподдельная радость. «Привет, Генри! Приятно снова встретиться. Не видел тебя целую вечность. Как поживаешь?» «Привет, Дэнни!» — несколько застенчиво ответил ГМ, опуская взгляд в пол. «Все нормально. Спасибо. Здоров, как всегда, старый конь». «Ага, худею». Последовала долгая пауза. Потом Блайстон, чуть замявшись, повернулся к Сандерсу. Он заговорил низким голосом, более спокойно, но столь же искренне. «Доктор Сандерс, надеюсь, вы простите мое появление здесь. Буду откровенен. Мне кажется, с вашей стороны было довольно глупо втягивать мою дочь в бессмысленные и опасные приключения, имевшие место прошлой ночью, хотя я подозреваю, что Марсия сама напросилась. Как бы то ни было, мне удалось скрыть все от ее матери». Несмотря на серьезность слов, в манере Денниса Блайстона сквозило отцовское добродушие. «Но, слава богу, вы живы-здоровы, и это самое главное. Полагаю, все кончилось благополучно благодаря вашей смелости и решительности». Сандерс смутился, страшно смутился. Он даже не подозревал, что может так сконфузиться. Кровь прилила к голове, рука пульсировала. «В то же время вы можете не сознавать, что вели себя непрофессионально и рискованно с точки зрения вашей карьеры. Представляете, что будет, если о ваших похождениях узнает начальство? Вы не имели права так поступать. Разумеется, вы не практикующий врач, но если позволите, я дам вам совет». Тут Сандерс не выдержал. «Давайте проясним обстановку. Через минуту мы все застынем здесь, как мумии Шумана. Сэр Деннис, нам все известно о часах в количестве 4 штук и о карманных кражах. Мы также считаем, что мисс Блайстон следует отдать старшему инспектору рукопись, которую она прошлой ночью выудила из кресла Фергюсона. Тогда все у нас будет прекрасно, ведь никто не пострадал». Он говорил, не останавливаясь. «В том буфете есть виски, так что угощайтесь и чувствуйте себя как дома». «Ого!» — только и воскликнул Блайстон. «Все было кончено». «Дипломат из меня никудышный», — заметил Сандерс. «Тем не менее, дело сделано». Блайстон почесал щеку двумя своими примечательными пальцами. На миг Сандерсу показалось, что тот готовится произнести речь в свою защиту. Но ничего подобного не произошло. Он заговорил тихим голосом. Под его глазами пролегли тени. «Нет, спасибо. Виски я не хочу», — машинально произнес он. «Как вы говорите, дело сделано. Боюсь, я оказался никчемным человеком». Эти жалостливые слова не вызвали сочувствия ОГМ. «Ах, Бога ради!» — прорычал он. «Перестань каяться! Ты так жалеешь себя, что довел до слез собственную дочь, и нечего изображать падшего ангела! Ты не такой! Тебя волнуют только социальные условности. Люди едят и пьют, и плетут интриги, и усердно работают, а по воскресеньям ходят в церковь. И многие боятся Бога, но большинство боится миссис Гранди. Так и ты, сынок. Шарить по карманам, боже! На твоем месте я стащил бы у кого-нибудь часы на очередном званом ужине, а потом при всех вернул владельца, да еще посмеялся бы над собственным забавным хобби. Ты еще не разучился смеяться? Тогда посмейся над собой. Многие почетные граждане увлекаются фокусами. Блайстон, оторвавшись от собственных мыслей, пристально взглянул на ГМ. «Уж не думаешь ли ты...» «А почему бы и нет?» — воскликнул сэр Генри. «Подумаешь, часы!» Все это время Сандерс не сводил глаз с Марсии. Ему казалось, что он видит перед собой другую девушку, ее истинное лицо. Он не смог бы связно сформулировать свои мысли, но таковы были его ощущения. Марсия воззрилась на ГМ и воскликнула. «Знаете, а вы молодец. Хорошая мысль пришла вам в голову». «Я старик», — с достоинством произнес ГМ. «Доверьтесь мне, и все будет в порядке, независимо от того, что говорит вам Мастерс». Девушка повернулась к отцу. «Он абсолютно прав. Смейся, смейся во все горло. Тогда никто и слова не скажет про твой роман с этой потаскушкой». «Марсия!» — негодующе воскликнул Блайстон. «Ну вот опять!» — проворчал ГМ. «Настаиваешь на священных правах хранителя домашнего очага, и тут же собственными руками этот очаг разрушаешь. Чепуха какая-то! Ей 21, не так ли? Возьмем меня, к примеру. Я отец двух взрослых дочерей. Обе считают меня самым забавным существом на свете. Но ты удивился бы, узнав, какая безмятежность царит в нашем доме». «Перестань, Генри, я лишь сказал, послушайся моего совета», — настаивал ГМ. «Сегодня же днем, когда встретишься с кем-то из приятелей, стащи у него бумажник, а потом верни ему. Он не убежит от тебя с воплями. Когда люди приходят на выступление фокусника и передают ему свой цилиндр или часы, они ведь не верят, что он станет разбивать в цилиндр яйца или разнесет часы молотком». «Если бы верили, то после каждого представления за ним гналась бы разъяренная толпа». «Пожалуй...» — повернувшись к Сандерсу, сказал Блайстон. «Я все же выпью глоток виски». ГМ был неумолим. «Никакого виски! Садись и слушай! Ты вот озабочен всякими пустяками. А мы имеем дело с убийством, за которое грозит смертная казнь». «Догадываюсь», — мрачно кивнул Блайстон. Он понемногу приходил в себя, хотя вид у него все еще был ошеломленный. Повинуясь жесту ГМ, он уселся на край кровати. «Видишь ли, сынок, на этот раз ты попал в компанию настоящих преступников. Они не шутят. Произошло два мерзких убийства. Сознавайся, твоих рук дело?» «Боже правый, нет!» «Ага. У тебя есть атропин?» «Но я могу отчитаться за него, к счастью». «Что ты делал вчера вечером с 11 до 12 часов?» «Пошел прогуляться». «Да. Помнишь, где ты был?» «Точно не помню». «А куда собирался пойти?» «В направлении Скотланд-Ярда». «Почему?» «Я слышал, туда увезли мисс Синклер». «Не думая», — ответил Блайстон, но потом украдкой строго посмотрел на Марсию, стоявшую за креслом Сандерса. «Кто тебе это сказал?» «Кажется, моя жена». «Да». «Мы говорили об этом, когда к нам явился доктор Сандерс, выдававший себя за инспектора уголовного розыска». «Ничего подобного!» — возмутился Сандерс. «Я говорил только...» «Замолчи!» — рявкнул на него ГМ. Его маленькие глазки снова впились в Блайстона. «От кого узнала твоя жена?» Блайстон был озадачен. «Ну, я об этом не думал. Возможно, от своей горничной. Ее горничная знакома с горничной миссис Синклер. Я слышал, что горничную миссис Синклер тоже забрали в ярд. Наверное, она на радостях разболтала новость. А в чем дело?» «Какая девичья фамилия у твоей жены, сынок?» «Послушай», — встревожился Блайстон, — «разве это имеет отношение к делу? Ее девичья фамилия? Ее звали Барбара Гор-Ривз». «Барбара? Но она ведь Джудит. Ты всегда звал ее Джуди». «Да. А она звала меня Панч». Пытаясь сохранить достоинство, ответил Блайстон и разгладил воротничок. «Это... повелось с первых лет нашего брака. Я был молод, полон идей и имел свои воззрения на воспитание детей». «Ты не врешь мне, Дэнни. Твою жену звали не Джудит Адамс?» Блайстон прищурился. «Джудит Адамс? Нет. Это ведь легко проверить. Поезжай и спроси у нее самой. Но, Мэривейл, будь тактичен, хорошо? У леди Блайстон нервы немного не в порядке. Во время последнего визита к нам ты жевал табак. Моя жена не понимает, как ты, носитель одного из древнейших титулов баронета, обладатель стольких академических степеней, можешь опускаться до вульгарных привычек. Да и твоя манера выражаться ей не нравится. Как зачастую и мне, должен признаться. Так о чем мы говорили? Ах, да, девичья фамилия моей жены. Могу показать тебе ее паспорт, но...» Его прервали. Марси, открывая на ходу сумочку, с решительным видом подошла к Гэм. Сандерсу не было видно ее лица. Но он почему-то разволновался. Из сумочки девушка извлекла два сильно измятых, сплошь исписанных листка бумаги и протянула их Гэм. «Вот», — сказала она, — «прочитайте». Гэм взвесил листки на ладони и воскликнул. «Ага! Вот что вы стащили прошлой ночью из кресла Фергюсона. Значит, сознаетесь». «Прочитайте, пожалуйста». Отмахнувшись от обвинений, Марсия с чувством исполненного долга облокотилась на подоконник. Избавившись от тревоги, она почувствовала облегчение. Ее карие глаза сияли особым, уже знакомым Сандерсу блеском, предвещавшим очередную каверзу. «Вы совершенно правы», — заявила она. «Папа действительно спутался с настоящими преступниками». «Бра! Ну, я догадывалась. А как увидела его, так сразу и поняла, что он самый гадкий из всех». «Кто самый гадкий из всех?» — резко спросил Блайстон. «О ком ты?» Гэм разложил листки на коленях. Прошло не меньше минуты, прежде чем он заговорил. За окнами ярко сияло солнце. Марсия впервые с момента своего прихода повернулась к Сандерсу и улыбнулась. «Теперь ему крышка», — объявил Гэм. «Ах, чтоб его! Конец, никаких сомнений». «Кому крышка? О чем вы?» «Да убийцы Хэя», — глухо произнес Гэм. Блайстон скрестил руки на груди, продолжая сидеть с прямой спиной на краю кровати и глядя прямо перед собой. «Он назвал убийцу?» — спросил Блайстон. «Нет, имени убийцы не упомянуто. Во всяком случае, прямым текстом. Видишь ли, Фергюсону не хватило времени. Письмо написано бисерным почерком и озаглавлено так. Показания относительно убийства Феликса Хэя, эсквайра, данные Питером Синклером Фергюсоном, бакалавром точных наук, кавалером Ордена за заслуги перед Египтом. Такой уж Фергюсон был человек. словно оправдываясь, объяснил Гэм. «Обязательно упоминал все свои звания и награды. По-моему, он слегка гордился своим литературным стилем, несколько напыщенным. Его тень по-прежнему нависает над нами. Никуда от него не деться. Прочитать до конца?» «Читай», — попросил Блайстон. «И поскорее». Гэм был прав. Тень Фергюсона действительно нависла над ними, ощутимая, как ветвь дерева за окном. Он принялся читать вслух. «Следуя примеру Феликса Хэя, я намерен придать огласке имя человека, убившего его, а также описать весьма изобретательный способ, каким было совершено это преступление. В отличие от Хэя, у меня нет предчувствия опасности. Но если по чаянию со мной что-нибудь случится, хочу, чтобы полиция располагала все имеющиеся у меня информацией. Сначала немного о себе. В период с 1926 по 1927 год я служил в англо-египетской импортной компании в качестве главного художника-ретушера. Я работал в конторе и на складе в Каире, на бульваре Каср-эль-Али. Там мы изготавливали такие изделия, как скарабеи и мумии животных из стекломассы и кремнистой глины. Более крупные объекты делали из сланца, напоминающего черный базальт. Кроме того, мы изготавливали папирусы, более или менее похожие на подлинные. Хочу упомянуть, что мои копии папирусов 19-й династии, подаренные нами в знак уважения Его Величеству Королю Египта, вызвали горячее одобрение Его Величества, и я был награжден орденом за заслуги перед Египтом. Я один из немногих кавалеров данного ордена. Большая часть готового товара хранилась на отдельном складе, где у Бернарда Шумана был личный кабинет. Бернард Шуман — глава англо-египетской импортной компании. Чтобы избежать осложнений с выплатой налогов, он называет себя управляющим директором, но он единственный владелец компании. Я намерен обвинить этого человека в поджоге и убийстве». «В поджоге и убийстве», — машинально повторил Блайстон, заметно побледнев. Никто не двигался. Слышно было лишь шуршание страниц, когда ГМ разглаживал их. «В поджоге и убийстве?» — переспросил Сандерс. «Шумана?» «Верно», — без выражения произнес ГМ. «Вчера Боб Поллард получил сведения о том, что сгорела почти вся собственность Шумана, при этом товар не был застрахован. Шуману очень сочувствовали, потому что он слыл честным дельцом. Добрый старый Фергюсон сейчас все разъяснит». Шуман спланировал и совершил поджог, чтобы скрыть убийство своего единственного серьезного конкурента, сметливого и беспринципного мусульманина по имени Эль-Хаким, стоявшего у него на пути. Все было подготовлено заранее. Шуман умышленно не внес страховой взнос, будто бы по забывчивости. Таков был его замысел. Никто не поверит, что можно нарочно уничтожить свой товар, стоящий целое состояние, чтобы скрыть другое преступление. «Единственный способ совершить идеальное убийство, — говорил Шуман, — это пожертвовать чем-нибудь. Чтобы приготовить омлет, необходимо разбить яйца, — говорил Шуман. Он считал, омлет того стоит. По натуре он весьма хладнокровен. За день до запланированного пожара Шуман зарезал Эль-Хакима на чердаке склада, не знаю, каким оружием. Он подстроил все таким образом, что во время пожара был далеко от склада, то есть подготовил себе алиби. Вот как он все организовал. Пол складского помещения был покрыт толстым слоем стружки, древесной щепы и прочих легко воспламеняющихся материалов. Шуман облил все это бензином. Затем взял обычный будильник. Как известно, звонковый механизм таких часов состоит из молоточка, который бьет по колокольчику, пока не кончится завод. Бернард Шуман вынул из будильника колокольчик и вместо него прикрепил к молоточку проволочкой несколько больших спичек. Часы поместил рядом с большим деревянным ящиком. Когда срабатывал механизм будильника, спички чиркали по наждачной бумаге и загорались. Ящик шума наблил бензином, саму адскую машинку присыпал стружкой. Разумеется, Бернард Шуман мог устроить пожар когда угодно. Для этого требовалось лишь завести будильник на нужное время. И он завел его на 10 вечера. В это время он сидел на террасе отеля «Шепардс». Редко доводилось мне видеть что-то более эффектное, чем взметнувшиеся к небу языки пламени. Шуман, находясь в компании друзей, заламывал руки. Естественно, на пепелище были обнаружены обгоревшие останки. Вскоре выяснили, что они принадлежали Эль-Хакиму, поскольку этого человека нигде не могли найти. Предположили, как и рассчитывал Шуман, что Эль-Хаким пытался устранить конкурента, поджег склад и сам погиб при пожаре. Все называли это высшей справедливостью. И, должен признать, именно так оно и выглядело. Шуману все сочувствовали. План оказался весьма удачным. «Вот вам», — глухо произнес Андерс, — «классический пример преуменьшения. План не просто весьма удачный». ГМ серьезным видом кивнул. «При условии, что старина Фергюсон не лжет, да. Убийца не пытается спрятать тело, на чем прогорают большинство преступников. Он вообще ничего не скрывает. Полиция может вести расследование сколько угодно. Ему ничего не грозит. И с психологической точки зрения все надежно. Как пишет Фергюсон, никто не поверит, что человек способен уничтожить свою собственность стоимостью в целое состояние, чтобы совершить преступление». Он нахмурился. «У нас появились новые подробности. Если они подтвердятся, то перед нами почти идеальное убийство. Единственное, что было известно раньше, еще одно очко в пользу Мастерса и полицейской практики. Это то, что Шуман совершил поджог». «Так вы все знали?» — удивился Блайстон. «Разумеется. Этот трюк с будильником стар как первородный грех. Он известен всем. Если вам встречается подозрительный субъект с деталями от будильника, но без звонкового устройства, как в нашем случае, проверьте, не поджигатель ли он. А если у него в кармане обнаружится еще и увеличительное стекло, будьте внимательны вдвойне, ибо увеличительное стекло тоже может использоваться при поджоге. Трюк старый, как сам Египет». Сандерс задумался. В голосе ГМ звучало сомнение. «Да, но послушайте, сэр. Детали от будильника, найденные в кармане Шумана, не могли использоваться им для поджога в Каире. Они бы расплавились в огне». «Конечно», — прорычал ГМ. «Это меня и беспокоит. Если только Шуман, что вполне возможно, не пироман и не замыслил еще один поджог. Мы не знаем, какой информацией обладал Феликс Хей, и не знаем, что было в пяти коробках». Марсия сложила руки на груди и, взглянув на отца, вкрадчиво сказала: «Извините, но Фергюсон приводит немало пикантных подробностей о миссис Синклер, своей законной жене. Я не знала, что она жульничает с картинами, пока не прочла его письмо». «Марсия, а ты знал?» «Не твое дело, Марсия», — с раздражением буркнул Блайстон. «Она не совершила ничего противозаконного. Разве не так, Мэри Вейл? Что о ней пишет Фергюсон?» «Фергюсон», — ответил ГМ, пробегая глазами по листкам и списанным бисерным почерком. «Фергюсон из одной лишь подлости набрасывается на всех подряд. Возможно, кто-то насолил ему в прошлом, но он готов мстить всем и каждому. О тебе единственном здесь нет ни слова, Дэнни. Очевидно, потому что он тебя не знал. Но я пропущу несущественные подробности. Перейдем к убийству Хэя. У меня не было веских улик против Шумана относительно каирского поджога, но он знал о том, что мне все известно. Когда я пожелал вернуться в Англию и попросил назначить меня управляющим лондонской конторой, он сразу согласился. Всякий раз, когда Бернард Шуман бывал со мной резок или переходил границы дозволенного, я опускал глаза и начинал бормотать. «Большой лондонский пожар 1666 года! Большой лондонский пожар 1666 года!» Это здорово действовало. Мне кажется, иногда мои слова снились ему в кошмарах. Должен сказать, что я человек широких взглядов и разносторонних интересов. Мне не нравилось подолгу просиживать в конторе. Я не планировал провести там всю жизнь. Я уехал на континент, прихватив с собой некую сумму денег. Можно догадаться, почему Бернард Шуман не подал на меня в суд. «Далее», — со злорадным удовольствием произнес ГМ. «Описаны некоторые эпизоды его счастливой семейной жизни с миссис Синклер. Несмотря на вашу настойчивость...» Он бросил взгляд на Марсию. «Мы их опустим. Самое главное дальше. Вот как он рассказывает о позавчерашней ночи». Итак, старые друзья встретились после долгих лет разлуки. На прошлой неделе, в понедельник вечером, я вошел в дом моей жены. Я не видел ее почти год. Не уверен, что она считала меня умершим. Совсем не уверен. Она женщина весьма сообразительная и вряд ли упустила бы возможность получить страховку, если бы не заподозрила, что это ловушка. Во всяком случае, она встретила меня с распростертыми объятиями, и мы чудесно провели ночь. «Наглая ложь!» — не сдержался Блайстон. «В конце концов, сынок», — коротко заметил ГМ. «Она его жена». «Теперь уже нет. Скорее, вдова», — ответил тот, но вдруг сообразил, что рядом дочь, и поправил себя, добавив, что это не имеет значения. ГМ смерил его внимательным взглядом. «Хочу напомнить тебе, сынок, будь осторожен. Ты играешь с огнем. Связался с самыми, пожалуй, ловкими мошенниками во всей Англии. Мисс Бонита Синклер и ее муженек, мистер Питер Синклер Фергюсон, то и дело пытались перехитрить и обжулить друг друга. У меня, старика, мурашки бегут по коже, как подумаю, с каким хладнокровием эти двое обманывали друг друга». Он потер ладонью огромный лысый череп. «Нет, я неудачно применил метафору. Лучше сказать так. Ты принадлежишь к другой весовой категории. Ладно, ладно, не сердись. Продолжим чтение». Естественно, она поняла, что может меня использовать, и не приминула это сделать. Позвольте заметить, я не имел чести лично быть знакомым с мистером Феликсом Хэем. Я не знал, кем он был. Не знаю, почему он мог заинтересоваться мной или подумать, что я хочу убить его. Не знаю, где он раздобыл негашенную известь и фосфор, который я как-то использовал в своих делах. В общем, он был тупицей. Но жена кое-что о нем рассказала мне. Оказалось, кто-то пытался убить Хэя, отравив его Эль. Я не знаю, откуда ей об этом известно. Но Хэй намеревался пригласить к себе всех, кто мог желать ему смерти. Этот самонадеянный болван зачем-то собрал против нескольких персон опасные улики. Бонита не знала количества людей и не была в курсе, намеревался ли он скрыть эти улики. Она сказала, что я один из них. Но я думал, она лжет. Моя жена была сильно напугана. Вот что она предложила. Я незаметно проберусь в квартиру Хэя. Это нетрудно. Удивительно, но эта квартира находится прямо над моей прежней конторой. Я досконально знаю это здание, почти как Коран, который всегда привлекал меня своей поэтичностью. Дальше я подожду в конторе Бернарда Шумана. Войдя в квартиру Хэя, моя жена оставит дверь на задвижке. Когда компания устроится в гостиной, я проникну в квартиру и буду подслушивать. Жена сказала, что мистер Хэй — редкостный хвостун и болтун. Она рассчитывала, что он намекнет или же прямо укажет на место, где спрятаны тревожившие ее улики. Даже если он откажется говорить, она сумеет развязать ему язык. Но хватит заниматься чепухой. Я устал писать. Я был нужен жене, потому что могу взломать любой замок. Ну вот, теперь вы понимаете, как я там оказался. Хэй собирался говорить, а я слушать. Едва узнав про улики, в случае с моей женой это были два письма, в которых она ручалась за подлинность фальшивых Рубенса и Ван Дейка, и это грозило ей 5-летним сроком, я был готов действовать. Если только Хэй не упрятал письма где-то вроде английского банка, я бы раздобыл их, пока он разглагольствовал. И это не ложь, я серьезно. Этого она от меня и хотела. Я сказал, что согласен сделать это за 1000 фунтов. Мы сошлись на 750. Я дождался, пока все поднимутся в квартиру Хэя, после чего взломал контору Бернарда Шумана. Мне нравится это занятие. Мне нравится притворяться, и если бы кто-нибудь вошел, я сделал бы вид, что служу там. Я не боялся встретиться с Шуманом. На случай встречи у меня была заготовлена фраза «Большой лондонский пожар 1666 года». Однако Шумана я не встретил. Я поднялся в квартиру Хэя в 11:50. Все гости были на кухне. Судя по звукам, идиот Хэй подражал младенцу. Я пробрался в спальню, откуда мог наблюдать за гостиной. Едва я там оказался, как увидел Бернарда Шумана собственной персоной, который выходил из кухни с подносом в руках. На подносе стояли шейкер для коктейлей, несколько стаканов и бокал без ножки. Шуман поставил поднос на столик и вернулся на кухню, где Хэй продолжал изображать младенца. Если вы думаете, что кто-то подмешал яд в тот шейкер или стаканы, оставленные на столике, то вы ошибаетесь. Никто не подходил к столику. Я следил. Через несколько минут вся компания вернулась из кухни. Хэй пригласил их к столу. Он начал словами «друзья, римляне, сограждане» и вообще валял дурака. Мне он показался немного чокнутым. Говорил так вкрадчиво и путанно, что я не понимал, о чем он толкует и что ставит каждому в вину. Он заявил, что оставил улики у своих поверенных из фирмы Дрейк, Роджерс и Дрейк. А большего мне знать и не нужно было. Похоже, гости опьянели с одного глотка и начали дико хохотать. В то время я не понимал, почему. Гэм внимательно посмотрел на Блайстона. «Итак...» — ровным голосом произнес он. «Хэй сообщил вам, что было у него на уме. Он ведь не только отпускал шуточки, пока действовал атропин». Блайстон, погруженный в свои мысли, встрепенулся. Очевидно, он был сконфужен. С глупым видом, почесав подбородок, сэр Деннис признался. «Да, Хэй кое-что сообщил». «Что именно?» «Трудно сказать», — серьезно ответил Блайстон. «Он не умел выражаться прямо. Во всяком случае, старался изъясняться... иносказательно. Его речь напоминала мне манеру Генри Джеймса с его каламбурами и двусмысленностями. К тому же начал действовать атропин, и понять что-либо стало вообще невозможно. Боюсь, я слушал лишь то, что касалось непосредственно меня, но...» «Что «но»?» «Вы считаете, что эта свинья Фергюсон не лжет?» «Да, считаю. По крайней мере, в этом случае». «Тогда каким образом атропин попал в напитки?» — спросил Блайстон, подавшись вперед, как лектор на кафедре. Казалось, он целиком и полностью сосредоточен на этом вопросе. «Клянусь, что Бонни, миссис Синклер, этого не делала, я наблюдал за ней». «Насколько пристально?» презрительно фыркнув, спросила Марсия. Она вся пылала от возмущения. «За остальными я тоже наблюдал», — ответил Блайстон. «Никто не подмешивал яд. Это совершенно невозможно». ГМ продолжал читать. «Я ждал, не скажет ли Хэй чего-нибудь еще, но он только бесновался. Этот тупой верзила распевал «Правь к берегу, матрос». Потом я спустился в контору Бернарда Шумана и достал телефонный справочник, чтобы найти адрес Дрейка, Роджерса и Дрейка. Я их не знал. Поиск занял много времени, поскольку в справочнике было почти три колонки с фамилией Дрейк. Между тем наверху все стихло. Мне это не понравилось. Я как раз нашел адрес и собирался пойти наверх, когда оттуда раздался шум. К счастью, я успел выключить свет. Кто-то из квартиры Хэя спустился, прошел мимо конторы Шумана и направился вниз по следующему лестничному маршу. Я двинулся следом. На лестнице было темно. На первом этаже человек отодвинул засов и снял цепочку с двери черного хода, потом открыл ее и вышел наружу. Я шел следом. Когда он оказался на освещенной улице, я разглядел его лицо. «Вы удивитесь, когда я скажу, кто это был». Он быстрым шагом пошел по Грейт Рассел Стрит в направлении Саутгемптон Роу. Мне тоже нужно было туда, поэтому я следовал за ним. С Саутгемптон Роу человек свернул на Теобалдс Роуд, и мне показалось, что он, как и я, направляется к Грейс Инн. Так оно и было. Он направлялся к адвокатской конторе. Он, или, может быть, она, свернул во дворик позади здания и поднялся по пожарной лестнице. Была четверть первого. Он добрался до нужного окна и как будто поддел шпингалет ножом. Потом залез в окно, через две минуты вылез и спустился вниз. Я всегда знаю, что делать, и никогда не теряю голову. Но в той ситуации немного растерялся. Я должен был сделать то, за что заплатила мне жена. Похоже, кто-то уже постарался за меня. Но я не волновался, поскольку впоследствии мне мог пригодиться компромат на этого субъекта. Я не пытался остановить его, но придумал, что лучше бы убедиться, насколько чисто этот тип разделался с уликами из адвокатской конторы. Я вскарабкался по пожарной лестнице. Все оказалось в порядке. Ящик с фамилией Хэй валялся на полу, замок был взломан. И как же он так быстро управился? Внутри ничего не оказалось. Я обшарил всю контору, чтобы ничего не пропустить. Я всегда качественно делаю работу. Потом я решил вернуться на Грейт Рассел Стрит. Когда я вылезал из окна, было полпервого. Меня заметил ночной сторож и поднял шум. Пришлось прятаться. Это меня задержало. От Грейс Инн до дома на Грейт Рассел Стрит я добрался за 15 минут и был там без 10 час. Чертова задняя дверь, через которую я и тот тип вышли из дома, оказалась снова запертой на засов изнутри. Я этого не ожидал и не понял, как так получилось. Через эту дверь проникнуть в здание мне не удалось, но я мог попасть внутрь другим путем. Смотрите мою историю выше. Я забрался по водосточной трубе и через окно влез в контору Бернарда Шумана. Дело это было грязное. Я сильно перепачкался. В конторе мне пришлось привести себя в порядок и вымыть руки. Меня беспокоило происходящее в квартире выше этажом, но в тот момент я еще ничего не знал. Едва я вымыл руки, как услышал шаги на лестнице. Я уже догадывался, что дело нечисто. И подумал, что лучше мне самому выяснить, что к чему. Итак, я вышел из конторы и, увидев ту взбалмошную девицу и молодого доктора, притворился служащим Бернарда Шумана. «Оф, вот, собственно, почти все», — сказал ГМ, просматривая последний листок. «Остальное вы знаете. Мы теперь в курсе, почему Фергюсон без страха сообщил свою настоящую фамилию и притворился служащим Шумана. Он считал, что тот никогда не выдаст его. Ему же нужно было каким-то образом объяснить свое присутствие в этом доме. А когда было обнаружено убийство, Он захотел узнать, что же все-таки произошло, и лишь увидев бесчувственные фигуры в квартире наверху, решил исчезнуть. Гэм подмигнул Сандерсу. «Печально, знаешь ли, но Фергюсон действительно ничего не знал, пока ты его не просветил». «А потом?» — спросил Сандерс. «Будучи довольно практичным, он расстроился. Тем не менее, у него хватило человечности осведомиться о своей жене. Он проявил беспечность и чересчур разоткровенничался перед тобой и девушкой. Вероятно, потом он об этом пожалел. Но было слишком поздно. Он так и не сумел стать успешным преступником». Гэм положил рукопись на ладонь, как будто оценивая ее вес. «Все это прекрасно», — вмешался Блайстон. «Но ведь он ничего не объяснил. Ты как будто обещал великие откровения, а это лишь бессвязная болтовня. В какой-то миг я подумал, что сейчас откроется правда, но Фергюсон лишь дразнит нас. Он так и не сказал и даже не намекнул, кто же настоящий убийца и каким образом был подмешан Атропин». «Нет, он все сказал», — возразил ГМ. Блайстон снова прикоснулся к щеке. Сандерс подметил, что на лице Марсии появилось крайне сосредоточенное выражение. «Я не шучу, сынок», — ГМ потряс листами бумаги. «Если читать внимательно, все становится ясно. Правда вроде как проступает между строк. Ее невозможно не увидеть». Он с ухмылкой оглядел собравшихся. «В чем проблема? Все загадки разгаданы, кроме пары мелочей. Кто убил Хэя и как отравили веселую компанию? У нас имеется четкий список. Питер Фергюсон — взломщик. Бонита Синклер — мошенница. Деннис Блайстон — карманник. Бернард Шуман — поджигатель. Последний меня особенно интересует. Большой лондонский пожар 1666 года. Судя по всему, Фергюсону удалось превратить эти слова в настоящий ночной кошмар для Шумана. Но список будет не полон до тех пор, пока мы не узнаем, кто такая Джудит Адамс. Она страшно неуловима, сынок. Реально, но неуловима. Никто до сих пор даже не рискнул предположить, кто она такая». «Чушь!» — воскликнул Блайстон. «Что?» «Я сказал чушь!» — резко повторил Блайстон. Он казался заинтересованным, но слегка озадаченным. «Однажды я уже порывался тебе сказать, но ты, как водится, оборвал меня. В этом нет никакой тайны. Я прекрасно знаю, кто такая Джудит Адамс. Она —